Глава 71. Я не боюсь. Лёля. В тронном зале повисла оглушающая тишина. Лишь учащённое дыхание королевской четы и Аарона нарушало её. «Прежде чем она согласится, ты должна всё подробно рассказать и объяснить, что это опасно», — послышались в моей голове слова Рамины. «Сама понимаешь, если в процессе снятия проклятия выяснится, что за её душой есть какие-то грехи, но мы проверили. Разве нет?» «Да, я тоже переживала. Причём сильно. Ведь, по словам моей Дракайны, если душа Лионессы познала вкус зависти, лжи или же чего-то более серьёзного, она не сможет справиться со снятием наложенного небесами проклятия. Королева сгорит заживо в огне очищения, навсегда покидая этот мир». «Проверили, детёныш. Правительница чиста душой, и всё же я волнуюсь за неё. Со мной происходило то же самое. Я не меньше Рамины тревожилась и нервничала, боясь, что сделаю только хуже. Но интуиция уверенно шептала, прося ей довериться. Нужно дать шанс королеве на перерождение и очищение от грязи проклятия, что прилипло к драконам после судного дня, когда демон был наказан небесами. «Лёля», — прошептала королева, — «что...» Её речь от переизбытка эмоций прервалась. «Что от меня требуется?» Я смотрела в глаза правительницы, пытаясь подобрать слова помягче. «Не тяни», — вздохнула Рамина. «Они и без того на грани». «Я расскажу», — прошептала в ответ, так как голос внезапно осип. «Ты должна хорошенько подумать, прежде чем принять решение. А начну я с самого начала, если позволите». Встав плечом к плечу с Лионессой, посмотрела на Аарона и его брата, что расположились напротив. Раньше, много веков назад, жили только золотые и серебряные драконы. Не передать словами, какой шквал эмоций отражался в глазах мужчин от моего рассказа. Они забывали, как дышать, не пропуская ни одного слова. Поражались и осуждали, злились и сопереживали, пропуская через себя всю ту боль и все страдания, что пришлось вынести моей Рамине. Они верили. Верили, что я излагаю правду, говоря взахлёб о всех злодеяниях, что творила Елиада. О её эгоизме и бессердечии, о жажде власти и равнодушии к смертям родных и близких, которых она лишила жизни собственными руками. Я на короткий период времени окунула королевскую чету и любимого в котёл, где варились злоба, жадность, эгоизм, тщеславие и бессердечие. Они смотрели на меня такими глазами, будто вживую увидели исчадие ада, что навлекло на их государство и мир в целом хаос, повлёкший за собой суровое наказание свыше. Вот значит что. На Реймана было страшно смотреть. Краски сошли с его лица, отчего кожа приняла серый оттенок. «Уму непостижимо», — на выдохе произнёс Аарон, тяжело дыша. Ему, как и всем присутствующим, была открыта страшная тайна, которую другим знать не следовало. Так считала Рамина, прося об этом. Только тем, кому она доверяла, только тем, кто поймёт и не совершит ошибок. «Как бы теперь уложить всё в голове?» Его Величество неспешно развернулся, направляясь к возвышению с тронами и опускаясь на самую нижнюю ступень. «У меня имелось столько предположений по поводу Дракаэн. Я всё гадал и думал, почему они не могут испытать в полной мере радость материнства. Почему им не под силу познать, что такое ловить крыльями потоки ветра и встречать рассвет или закат, рассекая поднебесное пространство? Теперь понятно». Я не спешила что-то говорить. Видела, как тяжело было правителю услышать правду и принять её. Из-за одной жадной до власти Дракайны весь народ был обречён на вечные страдания, продолжил Реймон. Мне хотелось сказать, что история может повториться, так как Рамина была уверена, что грядёт буря, но я не спешила. Понимала, тем, кому открылась правда, нужно время, чтобы прийти в себя. «Спасибо тебе». Его Величество поднял на меня взгляд. «Спасибо, что нашла достойную, чтобы вернуться и навести порядок». До меня не сразу дошло. Реймон обращался не ко мне, к Рамине. И золотой дракая не понравились слова короля. «Ладно», — отмахнулась она, смущенно кашлянув, что я наблюдала впервые. «Чего уж там, вместе мы справимся». «Рамина говорит», — улыбнулась я, «что вместе мы справимся». Его Величество кивнул, отводя взгляд в сторону. «Значит», — произнес он, нарушая повисшую тишину, «вы сможете очистить Леонессу от проклятия?» А вот и настал тот момент, от одной мысли о котором у меня подгибались колени. «Да, мое сердце ускоренно грохотало в груди, но ей придется пройти очищение через огонь Рамины». «Сгореть?» Судорожно вздохнула королева, прижав ладонь ко рту. «Заживо?» Не смогла подобрать слов, поэтому просто кивнула. Но и это не все. Знала, мои слова напугают, но я не смела о них умолчать. «Рамина проверила тебя еще при первой вашей встрече. Твоя душа чиста. Но сама должна понимать, ошибиться может каждый. Если ты познала вкус зависти, лжи или же чего-то серьезнее этого, то...» Мне не хватило смелости продолжить. «Я не смогу пережить очищение огнем, так?» — спросила осторожно Леонесса, в то время как Реймон взволнованно вскочил со ступеньки от услышанного. «Так», — кивнула я. «Поэтому, если ты не уверена...» «Я уверена», — опередила меня королева, делая решительный шаг вперед. «Леонесса», — кинулся к ней супруг. «Повторюсь», — она выставила ладонь, тем самым прося Реймона не вмешиваться и довериться ей. «Я уверена, моя совесть чиста. Готова вынести любую боль, только бы избавиться от проклятия. Стану первой, кто шагнет на тропу очищения. Я не боюсь», — шепнула она, глядя в мои глаза. «И вы за меня не бойтесь».